Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Алексеевича Солоухина. Владимир Алексеевич Солоухин – русский, советский поэт и писатель, яркий представитель так называемой деревенской поэзии и прозы в советской литературе. Владимир Солоухин родился 14 июня 1924 года в селе Алепино Владимирского уезда Владимирской губернии, ныне Собинский район Владимирской области. Родился будущий поэт в 40 верстах от города Владимира на берегу маленькой речки Ворщи в крестьянской семье. Отец Алексей Алексеевич Солоухин, мать Степанида Ивановна в девичестве Чебурова. Владимир был 10-м, последним ребенком в семье. Матушка Степанида знала наизусть довольно много произведений Николая Некрасова, Ивана Сурикова, Алексея Константиновича Толстого. Их стихи и песни были запомнены будущим поэтом наизусть с материнского голоса в 4-летнем возрасте. Семья Солоухиных была из зажиточных крестьян. Дед поэта по отцу Алексей Дмитриевич Солоухин владел собственной воскобойней и кирпичным заводиком, на которых и трудились отец Володи и его старшие братья. Яркие воспоминания детства Владимир Солоухин впоследствии описал в повести «Смех за левым плечом». Запах воска и запах свежей размешанной глины – вот те два запаха, которые явственно вплетаются в запахи моего детства. Соломы, меда, малины, печного дымка. Деревенское детство, начальная школа в родном Алепино, 114 ребятишек из десятка окрестных деревенек. Потом была семилетка в соседнем селе Черкутино. В 1938 году юноша поступил во Владимирский механический техникум, бывшее Мальцевское училище, где неожиданно страстно увлекся поэзией. В два последних предвоенных года, в 1939 и 1940, во Владимирской городской газете «Призыв» были напечатаны его первые стихотворные сочинения. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Теперь-то уж плакать нечего». Теперь-то уж плакать нечего, с усмешкой гляжу назад, как шел я однажды к вечеру в притихший вечерний сад. Деревья стояли сонные, закатные, все в огне. Неважно зачем, не помню я, но нужен был прутик мне. Ребенок я был, а нутика, возьмите с ребенка спрос. И вот подошел я к прутику, который так прямо рос. Стоял он один, беспомощен, под взглядом моим застыл. Я был для него чудовищем, убийцей зловещим был. Осад то вечерней сыростью, то легким теплом дышал. Не знал я, что может вырасти из этого малыша. Взял я отцовы ножницы, к земле я его пригнул и по зеленой кожице лезвием саданул. Стали листочки дряблыми, умерли, не помочь. А мне приснилась яблоня в ту же, пожалуй, ночь. Ветви печально свесило, снега и то белей. Пчелы летают весело, только не к ней, не к ней. Что я с тех пор не делаю, каждый год по весне. Яблоня белая-белая ходит ко мне во сне. Стихотворение «Деревья». У каждого дома вдоль нашей деревни раскинули ветви большие деревья. Их деды сажали своими руками себе на утеху и внукам на память. Сажали, растили в родимом краю. Характеры дедов по ним узнаю. Вот этот путями несложными шел, воткнул под окном неотесанный кол. И хочешь, не хочешь, мила, не мила, но вот под окном зашумела ветла. На вешнем ветру разметалась ветла, с нее ни оглобли и ни помела. Другой похитрее, он знал наперед от липы и лапти, от липы и мед. И пчелы летают, и мед собирают, и дети добром старика поминают. А третий дубов насадил по оврагу, дубовые бочки годятся под брагу. Высокая елка для тонкой слеги, кленовые гвозди точать сапоги. Обрубок березы на ложку к обеду, про все разумели премудрые деды. Могучие деревья в родимом краю, характеры дедов по ним узнаю. А мой по натуре не лирик ли был, что прочных дубов никогда не садил? Под каждым окошком у каждого тына рябины, рябины, рябины, рябины. В дожди октября и в дожди ноября наш сад полыхает, как в мае заря. Стихотворение «Родник». Я тех мест святыми не считаю, я от тех лесов почти отвык. Там по мне, наверное, не скучает очень звонкий маленький родник. Он пропах землей, травой и хвоей. В жаркий полдень холоден всегда, а опустишь руку в голубое, заласкает светлая вода. У его задумчивого пения я большой учился чистоте, первым, самым робким вдохновением, первой, самой маленькой мечте. Я тех мест святыми не считаю, только я не так еще отвык. Только пусть пока не высыхает очень звонкий маленький родник. Пусть вдали от низенького дома я, мужая, сделаюсь седым. Я еще приду к нему живому, я еще напьюсь его воды. Стихотворение «Та минута была золотая». Верно, было мне около году, я тогда несмышленышем был. Под небесные синие своды принесла меня мать из избы. И того опасаясь, возможно, чтобы сразу споткнуться не мог, посадила меня осторожно и сказала: «Поползай, сынок». Та минута была золотая. Окружила мальца синева, а еще окружила густая, разгустая трава мурава. Первый путь до цветка от подола, что сравнится по трудности с ним? Он пролег по земле, не по полу, не под крышей, под небом самим. Все опасности белого света начинались на этом лугу. Мне подсунула камень планета на втором от рождения шагу. И упал, и заплакал, наверное, и барахтался в теплой пыли. Сколько, сколько с шагов этих первых по исхоженным мною земли мне достались в хозяйские руки ночи звездные в росах утра. Не трава, а косматые буки окружали меня у костра, на тяньшанских глухих перевалах я в снегу отпечатал следы. Заполярные реки бывало мне давали студеной воды. Молодые ржаные колосья обдавали пыльцою меня. И тревожила поздняя осень листопадом тихонько звеня. Пусть расскажут речные затоны и луга, и леса, и сады. Я листа без причины не тронул и цветка не сорвал без нужды. Это в детстве, но все-таки было и трава, и горячий песок. Мать на землю меня опустила и сказала: «Поползай, сынок». Тот совет не пошел бы на пользу, все равно бы узнал впереди. По планете не следует ползать, лучше падай, но все же иди. Так иду от весны до весны я, над лугами грохочет гроза. И смотрю я в озера земные, все равно что любимый в глаза. После окончания в 1942 году Владимирского механического техникума и получения диплома механика-инструментальщика Владимир Солоухин был призван на службу в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. С 1942 по 1946 год он проходил службу в войсках особого назначения, охранявших Московский Кремль. После демобилизации из армии Владимир Солоухин поступил в Литературный институт имени Горького в Москве и всерьез занялся литературной деятельностью. Писал стихи, публиковался в «Комсомольской правде». По окончании в 1951 году Литературного института Солоухин трудился разъездным корреспондентом в журнале «Огонек». Ездил по стране, писал репортажи и очерки. В одной из таких командировок в городе Нарьян-Маре поэт познакомился с девушкой Розой, родом из Орла, но приехавшей на крайний север по распределению после окончания Ленинградского медицинского института. Чувства у молодых людей вспыхнули сразу, и Солоухин, будучи в командировках, потом еще несколько раз прилетал в Нарьян-Мар. И вот в один из таких визитов поэт сделал любимое предложение. Свадьбу сыграли в Москве, и на ней гулял весь коллектив журнала «Огонек». Молодожены получили комнату в коммуналке, а с появлением первенца, дочери Елены, переехали за город, в Хлебниково. Супруга поэта Роза Лаврентьевна оставила карьеру врача и целиком и полностью посвятила себя заботам о детях, муже и доме. Она стала верной помощницей Владимира Алексеевича, ездила по редакциям, развозила рукописи, фотографии, забирала письма, приглашения, рецензии, обустраивала быт, следила за тем, во что и как супруг одет, принимала его гостей и сопровождала мужа в путешествии по Владимирской земле. В счастливом семействе позже родилась еще дочь Ольга. Первый сборник стихотворений Владимира Солоухина с названием «Дождь в степи» вышел в 1953 году и был весьма тепло встречен критиками. В следующем 1954 случился литературный дебют автора как писателя. Свет увидела книга очерков «Рождение Зернограда», а следом новое издание «Золотое дно». Оба труда были написаны на тему поднимающегося сельского хозяйства. До конца 1950-х годов автор много и плодотворно трудится. Из-под его пера выходят такие поэтические сборники, как «Разрыв трава», «Ручьи на асфальте» и многие другие. Стихотворение «Ответная любовь». Уже подростками мы знаем по книгам истины уча, лишь безответная, глухая, любовь крепка и горяча. Из тех же книжек нам известно, она по-своему живет. Гудит, как пламя в печке тесной, и как вода в трубе ревет. Меж тем и жизнь внушает строго, нужны труба, ограда, печь. И что без этого не могут огонь гореть, а воды течь. И что, едва на волю выйдя, слабеют чувства и мечты. Но я огонь свободным видел, в нем было больше красоты. Клубя нагретый рыжий воздух, он рвался так в холодный мрак, что перепутывались звезды с живыми искрами костра. Я видел также не мятежный, а золотой воды разлив. Она спала, весь лес прибрежный, весь мир в себе отобразив. Ценя все вольное на свете, я любовался ею вновь и встретил женщину, и встретил ее ответную любовь. И вот она вольна меж нами, не стеснена, какая есть, и к звездам рвется, словно пламя, и мир отобразила весь. Стихотворение «Ты за хмурость меня не вини». Ты за хмурость меня не вини. Не вини, что грущу временами. Это просто дождливые дни, и это тучи проходят над нами. Ты ведь веришь, любимая, мне? Я короткую хмурость осилю. Где-то в очень большой глубине небо вечное, чистое, синее. Стихотворение «На потухающий костер». На потухающий костер пушистый белый пепел лег. Но ветер этот пепел стер, раздув последний уголек. Он чуть живой в зале лежал, где было холодно давно. От ветра зябкого дрожа и покрываясь пеплом вновь. Он тихо звал из темноты, но ночь была свежа, сыра. Лесные, влажные цветы смотрели, как он умирал. И всколыхнулось все во мне: спасти, не дать ему остыть. И снова в трепетном огне, струясь, закружатся листы. И я сухой травы нарвал, я смоляной коры насек, не занялась моя трава, угас последний уголек. Был тих и чуток мир берез, кричала птица вдалеке, а я ушел, я долго нес пучок сухой травы в руке. Все это сквозь далекий срок, вчера я вспомнил в первый раз. Последний робкий уголек вчера в глазах твоих погас. Стихотворение «Над ручьем». Спугнув неведомую птицу, раздвинув заросли плечом, я подошел к ручью напиться и наклонился над ручьем. Иль ты была со мною рядом, иль с солнцем ты была одно, твоим запомнившимся взглядом горело искристое дно. Или за мною вслед приехав, ты близ меня была тогда, твоим запомнившимся смехом смеялась светлая вода. И угадав в волнении строгой улыбку чистую твою, я не посмел губами трогать затрепетавшую струю. Первый большой успех как к писателю приходит к Владимиру Солоухину в 1957 году. Вместе с публикацией сборника повестей «Владимирские проселки». Эти лирические произведения в формате дневниковых записей были написаны под впечатлением путешествий, которые Слоухин совершил вместе со своей женой по Владимирской земле. В книге великолепно описана культура русского быта, имеющая уникальную красоту и мудрость. Очень тепло читатель встретил и следующий труд Слоухина – сборник повестей «Капля росы». Автобиографическая проза в творчестве Слоухина стоит особняком. Многие его повести и рассказы родом из детства, юности, молодости. Например, такие как «При свете дня», «Чаша», «Мститель», «Соленое озеро», «Мать-мачех». Логическим продолжением темы русских корней стало такое направление в творчестве Владимира Алексеевича, как рассуждение о русской культуре. Этому способствовало знакомство и дальнейшая дружба Слоухина с художником Ильей Сергеевичем Глазуновым. Герой нашего выпуска с восхищением наблюдал за трудами одаренного художника и под впечатлением от них написал ставшие известными очерки «Письма из русского музея» и «Черные доски», записки начинающего коллекционера, увидевшие свет в конце 1960-х годов. Этими книгами Владимир Слоухин стремился привлечь внимание к проблемам гибнущих памятников русской старины, усадеб, храмов и икон, за что подвергся резким нападкам со стороны партийных идеологов. Стихотворение «Безмолвно небо синева». Безмолвно небо синева, деревья в мареве уснули. Сгорела вешняя трава в высоком пламени июля. Еще совсем недавно тут туман клубился на рассвете, но высох весь глубокий пруд. По дну пруда гуляет ветер. В степи поодаль есть родник, течет в траве он струйкой ясной, весь зной степной к нему приник и пьет, но все напрасно. Ключа студеная вода бежит, как и весной бежала. Неужто он сильней пруда? Пруд был велик, а этот жалок. Но подожди судить, кто знает, он только с виду мал и тих. Те воды, что его питают, ты видел их, ты мерил их. Стихотворение «Три черемуховых дня». Какой простор насмешкам был, упреком тошным и сварливым, что я черемух насадил, где быть бы яблоням и сливом. Как помню, даже и сосед не похвалил моей затеи. Ни красоты особой нет, ни проку, кроме разве тени. От ягод сразу вяжет рот, ну съешь десятка-два от силы. Конечно, ежели цветет, то и душисто, и красиво. Но это ведь три дня в году и отцвела, и все забыто. Но для чего сажать в саду, когда ее в лесу избыток? Но я вчера окно открыл, нет, распахнул окно вернее, и белой сказкой встречен был, и сразу замер перед нею. Пыланье белого огня в чуть золотистый час рассвета. О, три черемуховых дня, пусть остальное просто лето. Вы не обманете меня, чуди капризничай погода. О, три черемуховых дня, за остальные будни года. Судьба пути свои верши, и отживу, и в землю лягу. Три дня цветения души, себе берите тонны ягод. И расцветая, извиня, и ты, красивая, прости мне, что три черемуховых дня, а остальные все простые. То утро в памяти храня, прошу у жизни как награды. Дай 3 черемуховых дня, а остальных уже не надо. Стихотворение «Яблонька, растущая при дороге». Она полна задорных соков, она еще из молодых, и у нее всегда до срока срывают жесткие плоды. Они растут, как будто наспех, и полны вязкой кислотой. Она безропотно отдаст их и остается сиротой. Я растряхнул ее да слабо, а ветви будто говорят: оставьте яблоко хотя бы на мне висеть до сентября. Узнайте, люди, как бывают прекрасны яблоки мои, когда не силы их срывают, а я сама роняю их. Стихотворение «Журавли». Журавли, наверное, вы не знаете, сколько песен сложено про вас, сколько вверх, когда вы пролетаете, смотрит затуманившихся глаз. Из краев болотных и задебренных выплывают в небо косяки. Крики их протяжны и серебряны, крылья их медлительно гибки. Лирика полета их певучего нашей книжной лирики сильней. Пролетают, радуя и мучая, просветляя лица у людей. Годы мне для памяти оставили, как стоял я около реки, и покуда в синем не растаяли, журавлей следил из-под руки. Журавли летели, не синицы, чьим порханьем полнится земля. Сколько лет уж, если спохватиться, не видал я в небе журавля. Словно светлый сон приснился, или это сказка детская была, или просто взяли, обступили взрослые серьезные дела. Окружили книги окончательно, праздность мне постыдна и чужда. Ну а вы, спрошу я у читателя, журавлей вы видели когда? Чтоб не просто в песне, а воочию, там, где травы жухнут у реки, чтоб, забыв про мелочное прочее, все глядеть на них из-под руки. Журавли, заваленный работою, вдалеке от пасмурных полей, я живу со странною заботою увидать бы в небе журавлей. Где-то с середины 1960-х и по начало 1890-х годов Владимир Алексеевич Солоухин был членом редколлегии журнала «Молодая гвардия», а затем входил в состав редакции журнала «Наш современник». Жил в Москве и продолжал писать о близких и родных ему темах. В 1970-е годы увидели свет его книги «Алепинские пруды» и «Посещение Званки». В этот период у поэта ухудшается самочувствие, он обследуется в клинике, и врачи выносят неутешительный приговор – рак. Солоухин ложится на операцию, после которой вновь возвращается к трудовой деятельности. Много ездит в составе творческих делегаций как по стране, так и за рубеж. Кроме того, побывал он в знаменитой Оптиной пустыне, о которой в 1980-е написал произведение «Время собирать камни» и сборник «Бедствие с голубями». Владимир Солоухин имел многочисленные награды и премии, среди которых можно назвать такие значимые, как Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов, Орден Знак Почета и Государственная премия РСФСР имени Максима Горького за повести и рассказы последних лет. Песни на стихи Владимира Солоухина исполняли Мария Пахоменко, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Ренат Ибрагимов, Владислав Медяник, группа «Ариэль» и другие. Стихотворение Иванушки. Старик орает, ткет холсты старуха, румяна дочка, полон сундучок, а на печи, держа в руках краюху, Иванушка, простите, дурачок. В тонах доброжелательных и красках, русоволосы, мыслями легки, на всех печах, во всех народных сказках, Иванушки, простите, дурачки. На теплых кирпичах, объяты ленью, считая мух, они проводят дни. Зато потом, по щучьему веленью, все моментально делают они. Драконов страшных тотчас побеждают, и огненные головы рубя, невинных из темниц освобождают, берут царевин замуж за себя. Забыв о печках, мамках и салазках, на сивках, бурках мчат во все концы. Как хорошо во всех народных сказках Иванушки выходят молодцы. Ан нет, и впрямь, и царство все проспали, и отдали в разор красу земли. Царевин в сказках доблестно спасали, а подлинных царевин не спасли. Стихотворение «Настала очередь моя». Когда Россию захватили и на растление обрекли, не все России изменили, не все в предатели пошли. И забивались тюрьмы теми, в ком были живы долг и честь. Их поглощали мрак и темень, им ни числа, ни меры несть. Стреляли гордых, добрых, честных, чтоб, захватив, упрочить власть, в глухих подвалах повсеместно кровища русская лилась. Все для захватчиков годилось. Вранье газет, обман, подлог. Когда бы раньше я родился, и я б тогда погибнуть мог. Когда вселяет тень надежды, наперевес неся штыки, в почти сияющих одеждах шли белые гвардии полки. А пулеметы их косили, и кровь хлестала, как вода. Я мог погибнуть за Россию, но не было меня тогда. Когда, ах, просто как и мудро, и день, и ночь, и день. Крестьян везли в тайгу и тундру из всех российских деревень, от всех черемух, лип и кленов, от речек льющихся светло. Чтобы 15 миллионов крестьян российских полегло. Когда, чтоб кость народу кинуть, назвали это перегиб. Я, русский мальчик, мог погибнуть, и лишь случайно не погиб. Я тот, кто, как ни странно, вышел почти сухим из кутерьмы, кто уцелел, остался, выжил без лагерей и без тюрьмы. Что ж, вспоминать ли нам под вечер, в передзакатный этот час, как души русские калеча подонков делали из нас? Иль противостоя железу и мраку противостоя, осознавать светло и трезво приходит очередь моя. Как волку вырваться из круга, ни чувств, ни мыслей не тая. Прости меня, моя подруга, настала очередь моя. Я поднимаюсь, как на бруствер, на фоне трусов и хамья. Не надо слез, не надо грусти. Сегодня очередь моя. Стихотворение друзьям. Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья. Могилы, могилы, могилы, их сосчитать нельзя. Стреляли людей в затылок, косил людей пулемет. Безвестные эти могилы никто теперь не найдет. Земля их надежно скрыла под ровной волной травы. В сущности не могилы, а просто ямы и рвы. Людей убивали тайно и зарывали во тьме. В Ярославле, в Тамбове, в Полтаве, в Астрахани, в Костроме. И в Петрограде, конечно. Ну и, конечно, в Москве. Потоки их бесконечны, с пулями в голове. Всех орденов кавалеры, священники, лекаря, земцы и землемеры, и просто учителя. Под какими истлели росами, не дожившие до утра, и гимназистки с косами, и мальчики-юнкера. Каких потеряла, не ведаем, в мальчиках тех страна, Пушкиных и Грибоедовых, героев Бородина. Россия — могила братская, рядами по одному. В Казани, в Саратове, в Брянске, в Киеве и в Крыму. Куда бы судьба ни носила, наступишь на мертвеца. Россия — одна могила, без края и без конца. В черную сваленную яму сокровища всех времен, и златоглавые храмы, и колокольный звон, усадьбы, пруды и парки, аллеи в свете зари, и триумфальные арки, и белые монастыри. В уютных мельницах реки и ветряков крыло, старинные библиотеки и старое серебро, гриф лошадиных космы, ярмарок пестрота, праздники и сенокосы, милость и доброта. Трезвая скромность Будин, яркость весенних слов, Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Есенин, Блок, Гумилев. Славных преданий древних, внятные голоса, русские наши деревни, воды, недра, леса. Россия — одна могила, Россия под глыбью тьмы, и все же она не погибла, пока еще живы мы. Держитесь, копите силы, нам уходить нельзя. Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья. В начале 1990-х годов состояние Владимира Солоухина вновь ухудшилось. Несмотря на операцию, болезнь никуда не пропала и медленно подтачивала его силы. Невзирая на это, Владимир Алексеевич держался мужественно, посещал мероприятия, ездил на встречи. Поэт и писатель был расстроен положением дел в стране после так называемой «перестройки», а уж последующими событиями был и вовсе крайне возмущен и совершенно не принял новые демократические порядки, прозападные реформы и грабительскую приватизацию. Вот что он писал в то время. «В какой же пропасти мы все оказались сегодня? В какой выгребной яме сидим, что те десятилетия насилия крови и искусственного голода кажутся теперь не такими и страшными. Демократия – это ширма, за которой группа людей, называющих себя демократами, навязывает населению свой образ мышления и зачастую чуждые вкусы и пристрастия. Также поэт и писатель Владимир Солоухин был противником сглаживания и нивелирования различий между национальными культурами. В 1995 году увидела свет самое сильное, по признанию критиков, произведение автора «Последняя ступень», которое было написано еще в 1976 году и пролежало в столе более 20 лет. Это своеобразный роман-исповедь о мучительном пути прозрения русского человека, о судьбе Руси в 20 веке, образе жизни в эпоху застоя и еще многом другом. Сам автор назвал этот труд своей главной книгой. Она стала последним изданием, которое застал уже смертельно больной Владимир Солоухин. Произведение «Мемуары. Чаша» было опубликовано уже после его смерти. Стихотворение «Аргумент». О том, что мы сюда не прилетели с какой-нибудь таинственной звезды, нам доказать доподлинно успели ученых книг тяжелые пуды. Вопросы ставить, право, мало толку. На все готов осмысленный ответ, все учтено, разложено по полкам. Но не учтен лишь главный аргумент. Откуда в сердце сладкая тревога при виде звезд, рассыпанных в ночи? Куда нас манит звездная дорога? И что внушают звездные лучи? Какая власть настойчиво течет к нам? Какую тайну знают огоньки? Зачем тоска, что вовсе безотчетна? И какова природа той тоски? Явный мир Владимир Алексеевич Солоухин покинул на 73-м году жизни. Он скончался 4 апреля 1997 года в Москве. Отпевание умершего поэта было первым только что отстроенном храме Христа Спасителя, в деле воссоздания которого Владимир Алексеевич принимал самое непосредственное участие, так как руководил фондом восстановления храма. Тело поэта было похоронено в родном селе Алепино. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Владимира Алексеевича Солоухина прозвучит стихотворение «Чета белеющих берез», в качестве эпиграфа и рефрена к которому были взяты строки Михаила Юрьевича Лермонтова «И на холме средь желтой нивы чету белеющих берез». Куда ни вел бы путь неблизкий, к какому б дальнему огню, я в сердце образ материнский, я образ Родины храню. Храню светло и молчаливо, ее от трав до самых звезд, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. Лежит она в лесах и пашнях, меж океанов и морей. Я провожаю день вчерашний и новый день встречаю с ней. Встречаю с сердцем словно дива, и снег, и майский грохот гроз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. Ее проезжие дороги, ее большие города, и слезы мамы на пороге, и тяжесть ратного труда. В сыновьем сердце терпеливо я сквозь огонь жестокий нес, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. Нас разлучить никто не может. Уйду с земли, встречай, земля. Пускай другой на полке лежа глядит в российские поля. Пускай увидит он счастливо родной простор под стук колес. И на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. Поэзия Владимира Солоухина в его ранние лета творчества была традиционной, а затем его лирика все более приближалась к прозе. Он отходил от рифмы и размера, разделяя стихи посредством синтаксических параллелей, а также повторений слов и частей предложения. Вот как сам поэт однажды высказался о своей поэзии. Приблизившись к 60-летнему возрасту, приходится признаться, что в юности поэту, как бы шутя, как бы сами собой удаются такие вещи, достичь которых он стремится потом всю жизнь, обогащаясь знаниями и накапливая опыт. Обращаясь к своей самой ранней лирике, я вижу, что, конечно, тогда я не смог бы написать, например, «Венок сонетов», как и многие более поздние стихи, но зато никогда и не возвратить уже той печати непосредственности, пусть граничащей с наивностью, которая лежит на первых стихотворениях и которая может быть дороже в поэзии благо приобретенного опыта и умения. Но в целом стихи – самое дорогое и радостное, что было и есть у меня в жизни. Не имея возможности похвастаться широтой и примизной поэтического проспекта, на который бы вывели меня мои стихи, я могу сказать только то, что я шел по земной, вьющейся меж деревьев и трав, незамысловатой, но хочется верить своей тропе. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.